Хлоп-хлоп-хлоп. До моего слуха донеслись громкие хлопки и тихий, холодный смех. Ха-ха-ха, ну надо же, как интересно. Мало того, что я удачно наткнулся на секьюрития, так оказывается виновником инцидента на окраине, а также тем загадочным обладателем святой силы, является его младшая сестра. Ха-ха-ха, брат демон и сестра святая. Какая ирония, кто бы мог подумать, что бывает и такое. Ца-ца, это точно понравится. Окинув нас с обоих заинтересованным взглядом, он внезапно опустил свои мечи. Один из них ушел в ножны, и свободная рука протянулась по направлению ко мне. Мне это нравится. Это то, что идет против воли богов. Не хочешь? С ухмылкой до ушей, он прошелся по мне внимательным взглядом. Присоединиться к нам, Танька. Глава 16.3. Приятное знакомство с Зигфридом. Взгляд замер в одной точке, пялись на руку, тянущуюся ко мне. Еще совсем недавно в этой руке покоился клинок, в любой момент готовый оборвать мою жизнь. Однако сейчас она была подобна путеводной нити. Аура фигуры, что недавно излучала дикую жажду убийства, внезапно стала спокойной, напоминая водную гладь. А глаза, мерцающие холодом, горели жгучим интересом, который можно было увидеть невооруженным глазом. Я на секунду впала в ступор, не зная, как реагировать. Это было неожиданно. Слишком резкая перемена. Только недавно он пытался прихлопнуть братца и всех, кто стал бы у него на пути. Именно это читалось в его взгляде. Однако сейчас враждебность мигом испарилась. Это ненормально. Что же изменилось? Разве вела бы себя так шестерка существа Ха? Кто он такой? Ну так как? Блеск в его глазах усилился. Против воли богов. Я нахмурилась, чувствуя, как его взгляд с интересом проходится по мне, вызывая внутренний зуд. Однако совсем не такого рода, как я привыкла. Казалось, что его интересовало не мое тело, а нечто другое. Эта неожиданная перемена родила в голове море вопросов, однако один из них затмевал все остальные. Хех, и что это значит? Ухмылка без моего участия стала расползаться по лицу, и это мне говорит служитель бога. Ха-ха-ха, очень смешная шутка. Однако он на мою провокацию. Хех, верно подмечено. Не повелся. До сегодняшнего дня это действительно было так, но это мое последнее задание. Больше я туда не вернусь, и тебе не советую. Поэтому, я спрошу еще раз, ты присоединишься к нам? Хаем, интересно. Так значит, он дезертир. Но о какой организации он говорит? Ты, о чем вообще? Не строй из себя дуру. Его глаза полыхнули холодом. От его резкой перемены я тут же покрепче стиснула рукоять меча, а тело напряглось. Глаза следили за каждым его движением. С противником такого калибра, я не могла позволить снизить бдительность даже на мгновение. Однако он ничего не предпринял, а лишь продолжил. «Все ты понимаешь, своим поведением ты не на шутку переполошила патриархов, и теперь у тебя нет выбора. Устроить выброс святой силы такой мощи прямо в городе. О чем ты думала? Думаешь, патриархи закрыли бы на это глаза? Ладно, на этого сопляка Диодору всем плевать». Но из-за его особого происхождения церкви приходилось закрывать глаза на его делишки. Но ты же, в буквальном смысле, спалила ему пол рожи. Хотя, хех, не то, чтобы я был против, но после того, что ты устроила сегодня, думаешь, патриарх, ведущий твой отдел, будет доволен? С виду я стойко держала морду кирпичом, однако в голове можно было разглядеть ряд вопросительных знаков. Что он несет? Какой нафиг отдел? Да какого тут? Стоп. Неужели меня опять перепутали? Забавно, это снова произошло, причем без моего ведома. Сначала тот мужик с мечом, теперь вот этот. Да что за цирк тут происходит? Хотя, это может быть мне на руку. Попробовать выбить из него еще информации. Хаем, ладно, посмотрим, что он еще интересного может рассказать, если самому так не терпится. Думаешь, все обошлось бы без последствий? Если так, то это очень наивно с твоей стороны. Угадай, какое у меня было задание? Привести тебя, невзирая на силу, которую придется применить. Даже если бы пришлось отбивать тебя у демонов. У задания высший приоритет. Хех, интересная картина вырисовывается. А я-то думала, что тут забыли шестерки существа Ха, но даже так, высший приоритет. Черт, похоже, я изрядно наследила в прошлый раз. Плохо дело, все еще хуже, чем я думала. Однако, ухмыльнулся он. А я все гадал, почему же послали меня. Но сейчас, смотря на то, что ты тут устроила, Он обвел взглядом останки концертного зала. Пожалуй, никто другой бы и не справился. Хм, а что в нем такого особенного? Нет, он, конечно, силен, но, что-то слабо мне верится, что у существа Ха недостаток кадров. Уточнить, а ты высокого мнения о себе? И чем же ты такой особенный? Попыталась я. В тот же миг его улыбка пропала, а взгляд холодной сталью пронзил насквозь. Дружественная атмосфера резко пропала. Ты точно не из церкви. Теперь я в этом уверен на 100%. Я рефлекторно нахмурилась. Быстро же я спалилась. Или погоди-ка, так он проверял меня только что. Хех, ладно, неважно, все равно это не критично. Хоть я так и подумала, но никак не отреагировала на его заявление, продолжая строить фейс-кирпич в стайл. А я все гадал, почему даже я ничего о тебе не знаю. Появление святой такого уровня не могло пройти незамеченным. Но оставалась вероятность, что ты из особо секретного отдела. Однако, ты действительно не связана с церковью. Просто немыслимо, учитывая твой возраст ты. Окинул он взглядом мое представление светящийся в ночи фонарик. Святую силу, я просто поражаюсь, как только патриархи проворонили твое появление. Хотя, учитывая их вечные дрязги и попытки перетянуть одеяло власти на себя, неудивительно. Но тогда встает другой вопрос, кто ты вообще такая? Кто твой покровитель? Ага, интересно. Так он уверен, что я не могу работать без прикрытия и за мной кто-то стоит. Хотя в данных обстоятельствах вполне разумный вывод. Ну и чего скрывать, данное предубеждение на такой случай, также соответствовало моему плану. Не будем его разочаровывать. Подыграем что ли? А ты сам догадайся, улыбочка озарила мое лицо. Не играй со мной. Его тон резко перешел в шипение. Знаешь, я ведь могу и силой выбить ответ. Его рука легла на рукоять меча, а взгляд пронзил холодной сталью. В ответ я также напряглась, и волна энергии прошла от меча по телу, усиливая золотое свечение. Атмосфера потихоньку накалялась, и ситуация была на грани срыва. Брат, одиноко стоящий в сторонке, от резкой перемены атмосферы попятился назад, закрывая глаза руками. Священник на секунду перевел на него взгляд, но тут же вернулся ко мне. Так продолжалось несколько долгих секунд. Аура закаленной стали, исходящая от фигуры в белом, удушала, однако я не позволяла подавать в себе признаки слабости. Лишь в ответ усилила нажим, отвечая ему тем же. Капелька пота скатилась по лбу, а в следующий миг... Хех! Он усмехнулся и снял руку с рукояти. Похоже, я в тебе не ошибся. Ты действительно достойна того, чтобы присоединиться к нам. Поразительный талант. Однако от меня не ускользнуло, как он косо посматривал на братца. Вместо ответа, я просто продолжала буравить его взглядом. Однако собственную ауру также приглушила. Краем зрения заметила, что братец смог прийти в себя от психологического удара и теперь с опаской следил за нашими действиями. Священник, похоже, заметил мою реакцию и добавил: «Хм, вместе с секьюритием, само собой». Его тон был спокоен, однако в нем скользило легкое презрение и пренебрежение. Это кардинально отличалось от его отношения ко мне. Если раньше он наблюдал за мной с легкой насмешкой, то сейчас, после наших гляделок, его поведение ко мне почему-то изменилось. Хм, и что это было? Небольшой тест на профпригодность. Что же за кадры они там набирают? Я не присоединяюсь к непонятным организациям. Забудь. Легкая волна энергии пробежалась по земле, подняв облако пыли. Если ты не связан с церковью, то причин сражаться у нас нет. Так и быть. Губы изогнулись в ухмылке. Если свалишь по добру по здорову, я могу на это закрыть глаза. С кем бы он был связан, ко мне это отношение не имеет. Если он не из лагеря шестерок существа Ха, то и цепляться с ним лишний раз нет смысла. Можно и миром разойтись. Больше всего не люблю бесполезные конфликты. Да, верно, я вообще очень мирная. Только жизнь, чтоб ее, или скорее существо Ха, любит подкидывать сюрпризы, не давая покоя. Но что касается конкретно этого священника, если мы с ним просто разойдемся, на мой план это никак не повлияет. К тому же, он довольно опасен. Ха-ха-ха, о наглости тебе не занимать, но сомнительно, что мои слова его задели. Похоже, ты не особо любишь церковь, да и с демонами, хех, у тебя, мягко говоря, не самые лучшие отношения. И если для святой второе вполне естественно, но, чтобы и первое, ха-ха-ха, ты действительно загадочная личность, ухмыльнулся тот. Мне все больше и больше хочется узнать о тебе. Знакомый зуд снова мурашками пробежался по телу, отчего лицо тут же исказилось в гримасе. Его пристальный липкий взгляд с особым интересом рассматривал меня. Ну а что касается моего предложения, не стоит принимать поспешных решений. Я уверен, это в твоих интересах. Ну и конечно, самое главное, неважно какой ответ я получу, просто взять и уйти не могу. Увы, с напускной печалью в голосе, он развел руками, кое от чего я не могу отказаться. Удушающая аура снова резко пронзила воздух, впившись в кожу тысячами игл. В ответ на растущее давление, меч в руке отреагировал легкой вспышкой и волной энергии. Однако не это имело значение, а направление, куда был устремлен его взгляд. Я рефлекторно нахмурилась, а зубы с силой скрипнули. Вот оно как, ну ничего удивительного. Похоже, опять камнем преткновения является братец. Тот, только недавно отойдя от шока, снова оказался под удушающим давлением священника. Он уставился на него расширенными глазами, пот скатывался по лбу, а дыхание становилось тяжелее. Заметив его реакцию, я тут же двинулась в сторону, закрывая его от ауры священника. Воздух, казалось, на секунду сгустился в кисель, искры от взаимного давления почти можно было разглядеть невооруженным глазом. Ситуация накалялась, однако, в следующую секунду все резко закончилось, так же, как и раньше. Экзорцист просто отвел взгляд в сторону и снова усмехнулся. «Хех, как же не хочется терять перспективные кадры вроде тебя, это настоящее расточительство. Итак, что же нам делать?» Он положил руку на подбородок, задумчиво размышляя. Внимательно окидывая меня взглядом, он вдруг остановился на медальоне у меня на шее. И это, конечно же, был мой орб Элиниум 95. Искорки интереса появились в его глазах. Какой интересный механизм, я, конечно, не специалист, но повидал их немало. И священных механизмов, с подобным уровнем святой силы крайне мало. Конечно, да копья ца-ца ему как до луны, но, какой-то он странный, он резко нахмурился, а взгляд превратился в иглу. Первый раз вижу нечто подобное. Я же ничего не ответила, просто выжидая его действий. Атаковать в лоб смысла не было. Не того калибра он противник. В этом я убедилась лично еще пару минут назад. Сначала надо прояснить ситуацию. Может, он еще что интересного сможет сказать. Хотя мне не понравилось его пристальное внимание к моему орбу. Что значит, по его словам, странный? Разве подобные артефакты здесь не обычное дело? А прибавить к этому твой возраст, твою силу, твой опыт, твою святую ауру, он внезапно перешел на шепот, очевидно, что ты не новичок, подобно секьюритию. Ты прекрасно понимаешь, как управлять своей силой. Чувствуется большой опыт, его зрачки сузились, полыхнув холодом, если честно, даже я в твоем возрасте был далек от подобного уровня. И это при том, что меня вырастили искусственно, как и Фрида, рожу недоделка, которого я недавно видел, хотя тот поехал крышей окончательно. Его взгляд становился все более задумчивым. Что же за маньяк тебя сост? Он внезапно прервался на полуслове и лишь расширенными глазами уставился на меня. Зрачки в следующий миг резко сузились, а взгляд превратился в иглу. Не знаю, чем была вызвана такая реакция, но меня это немного напрягло. Вот оно что, ну конечно, ха-ха-ха, все же очевидно. Он внезапно рассмеялся, подобного какому-то психу, вот оно как, кто бы мог подумать, а я все гадал, кто же стоит за тобой, твои навыки, твой необычный механизм, твоя святая аура. С каждым словом тот распалялся все больше, а глаза пылали огнем, до меня доходили слухи о его экспериментах и разработках, но, ну и скотина, кто бы мог подумать, что он добьется таких результатов, ха, меня смутила его резкая перемена. Я понятия не имела, что он себе там навоображал, однако виду не подала, стараясь удерживать покерфейс на прежнем уровне. Ведь каждое оброненное слово служило ключиком к новой информации. Вот же сволочь. Священник все никак не унимался, мало ему хакурику, так он еще и секьюрити решил прибрать к рукам. И не только это. Он впился в меня взглядом, от которого по телу пошли мурашки. Теперь все стало на свои места. Азазель, подонок. Скрывать святую подобного уровня. Вот почему мне этот механизм показался странным, он искусственный. В этот миг его взгляд был готов приморозить меня на месте. Кожу будто бы покалывали тысячи ледяных иголок. Даже церкви далеко до таких результатов. А твоя святая энергия поразительно чиста. Особенное внимание он почему-то уделил иллюзии крыльев позади меня. И не подумаешь, что к этому имеет отношение падший ангел. Что? Куда он там улетел в своих фантазиях? И стоп, Азазель, знакомое имя. Падший ангел. Где же я его слышала? Однако додумать у меня не было возможности, так как в этот миг... Что? Раздался резкий крик позади меня. Взглянув на источник, я увидела, как от меня резко шарахнулся братец. Глаза напоминали блюдца, а ноги подрагивали. Чего это он? Таня, ты, падший ангел. Чего? Какой я нафиг падший ангел? У него мозги уже от страха на бекрень поехали. Я самый натуральный человек. Уйми свою фантазию. Я, что похоже на падшего ангела. Моему возмущению не было предела от тупости этого индивида. Но, тот перекинул взгляд на Зига, потом опять на меня, он же сказал. И что, зубы скрипнули, если на заборе будет написано, это тоже будет правдой. Хватит воспринимать всерьез треп врага. Больше не в силах это терпеть, я перевела взгляд обратно на экзорциста. Меня это уже начинало доставать. Надо заканчивать с этим цирком. Еши, приготовься. Так точно, Анисан. Однако, тогда тебе тем более стоит принять мое предложение и присоединиться к нам. Священник наконец взял себя в руки и тон снова стал серьезным. Заметив его перемену, я замерла. В смысле? Ха-ха-ха, я был прав. Магия падших, Фрид, твой механизм, факт, что ты так долго могла скрываться от церкви, это действительно сволочь Азазель. Но знаешь, этого маньяка интересует лишь возможность получить в свое пользование побольше новых игрушек. Старый и отработанный материал его не интересует. Материал, верно. Уж не знаю, как он подстроил, что ты являешься сестрой Секьюрития, но могу гарантировать, что после того, как ты доставишь его ему, тебя спишут в утиль. Ухмылка растянулась на его губах. Еши, жди. Без моего сигнала не начинать. А вот это уже становится интересно. Не стоит торопиться. Я мигом отдала приказ Еши на ожидание, так как еще что-то стало вырисовываться. Что ты имеешь в виду? Я состроила непонимающее личико. Хех, заинтересовалась. Будто рыбак, закинувший наживку, ухмыльнулся тот, а ты подумай сама. Сколько шума ты уже наделала. Мало тебе было астаротов, так еще и церковь тебе села на хвост. И гарантирую, так просто уже не слезет, раз они знают о твоем существовании. Все, что я говорил раньше, чистая правда. Они ни за что не откажутся от такого лакомого кусочка, как ты. А когда узнают про твой искусственный механизм, то тем более. И если бы это было все. Но тебе, ха-ха-ха, и этого было мало. Ты вконец двинутая на голову, раз атаковала одну из четырех владык демонов. Ха-ха-ха, даже мы бы не рискнули связываться одновременно со всеми этими силами. Возбуждение читалось в его взгляде на меня, знаешь. Я честно поражен твоими действиями. Да и ца-ца оценит, как раз такие люди нам и нужны. А вот Азазелю, нет. Этот псих, обычный чокнутый маньяк, который помешан на своих игрушках. Но и только. Ввязываться в новую войну, покрывая тебя, он не станет. Ты ведь уже своими действиями вызвала такой ураган, что... Он развел руками, показывая, в какую кучу того самого я угодила. В итоге, гарантирую, что он просто тебя выдаст либо церковникам, либо демонам, и скорее всего тем, кто больше заплатит. Двойная выгода, ха-ха-ха. Задействовав свои профессиональные навыки, состроила лицо полного удивления, показывая неописуемый шок, а потом дала волю праведному гневу. И что это значит? Тон перешел в шипение. Увидев мою реакцию, довольная улыбка распылалась на его лице. То и значит, другими словами, ты в полной заднице, ха-ха-ха. Знаешь, он ухмыльнулся, а тебе крупно повезло встретить меня здесь. Сделав вид, что сомневаюсь, снова спросила, ты постоянно упоминаешь о какой-то организации, но так до сих пор и слова о ней не сказал. Раньше ты упомянул, что вы идете против воли богов. Что это значит? То и значит. Ухмыльнулся он, демоны, падшие, ангелы, перечислять можно до бесконечности. Они с начала времен всегда правили нами, людьми, люди. Лишь их марионетки. С ненавистью выплюнул он, но хватит этого. У тебя ведь похожая ситуация, не так ли? Втянули нас во всю эту войнушку, почти истребили друг друга, но им и этого мало. Я тебя понимаю, я ведь и сам искусственно рожденный, нас было много таких в церкви. Подобные люди есть везде. насильно втянутые в разборки высших сил. Боги, провалились бы они. Мы докажем, что людям не нужны боги. Мы сами будем решать свою судьбу. Все время, весь наш разговор, а особенно сейчас, я наблюдала за его реакциями, мимикой, жестами, всем, что могло бы опознать ложь от истины. То море информации, которое он выливал на меня, проходило через мое внутреннее сито лжи. В итоге, самое удивительное, что все, что он говорил, было правдой. Хотя нет, особо важную часть информации он, конечно, просто умалчивал, но и прямо не врал. У меня немалый опыт в деловых переговорах, и я могла с уверенностью это утверждать. А в его последней речи это было особенно заметно. Его глаза горели фанатичным блеском и, похоже, он сам истинно верил во все это. Изначально я слушала его только ради сбора информации. Любая информация могла стать ключиком, который приведет меня к светлому будущему. Моей цели, чтобы, в итоге, наконец зажить спокойно, мне необходимо было довести ее до конца. Именно с этой целью я пришла в этот мир. А так как помощников и ресурсов у меня практически не было, да что там, вообще не было, приходилось прикладывать просто неимоверные усилия и проходить через немалые испытания. И все ради победы над существом Ха. Только, чтобы избавиться от этого ублюдка. Когда он внезапно предложил к ним присоединиться, сперва это вызвало недоумение, а также мысли, что за разговоры могут быть с врагом. Окончательно же все прояснилось, когда стало четко ясно, что его целью является братец. Как будто я позволю его снова захапать кому попало. Однако и действовать преждевременно не стоило. Противник он явно непростой. Это я уже успела ощутить на себе. И если есть время изучить его более пристально, тем самым увеличив шансы на победу, ну или на крайний случай на побег, то так и стоит сделать. Особенно если он разбрасывается налево и направо такой необходимой мне информацией. Хоть он и сам кое-что узнал обо мне, но взамен я получала немало. А тот факт, что он сам себе залил дезу, так это вообще волшебно. В подручные кого? Он меня записал. Понятия не имею, что творится в головах шестерок существа Ха, хотя нет, он же дезертир. Пожалуй, только ради этого его стоит уважать. Понял таки, что рядом с этим ублюдком ему ловить нечего. Но это не меняло факта, что мы враги и оба уступить не можем. Ведь на кону, братец, сколько он еще головной боли доставлять мне будет, но не суть. Имя моего якобы покровителя Азазель мне было знакомо. Где-то я его слышала. Только в данный момент, после стольких изнуряющих битв, да и не менее напряженной ситуации сейчас, вспомнить точно не могла. Но из его речи было ясно, с этим типом мне точно не по пути. У меня аллергия на всяких безумных ученых развилась еще с прошлой жизни. А на своих ошибках я учусь, уж больно дорого они мне обошлись. Что касается его предложения, то оно меня интересовало еще меньше. Буду я еще присоединяться к каким-то сомнительным организациям? Этого еще не хватало. У меня есть собственный план, как выбраться из этой непростой ситуации. Хотя он мне самой не нравится. Совершенно не нравится. Ведь я прекрасно понимаю, какие будут последствия и что произойдет дальше. И его слова о том, что я уже села в кучу дурно пахнущего, откровением для меня не стали. Но что поделать? У меня нет выбора. Мой план – это единственная возможность выпутаться из всего этого. Даже имеются неплохие карьерные перспективы в будущем, если все удачно сложится. Также он мне откроет возможности для сбора ресурсов и подготовки к войне с существом Ха. Единственный его минус был том, что стоит мне ошибиться, и я пойду по миру. Но выбора у меня нет. По крайней мере, это гораздо лучше, чем неясные перспективы, а также сомнительные организации, которые занимаются не пойми чем. Но было в его словах одно «но», которое меня заинтересовало. Что он имел в виду, сказав «против воли богов». Он же сам священник, а эти фанатики такими словами просто так не раскидываются. Маньяка Фрида в расчет не берем, тот просто больной на голову. И сейчас, наконец, я узнала, что он имел в виду. Легкая дрожь прошлась по телу. Ком встал в горле, и рефлекторно я сглотнула. Его слова набатом отдавались у меня в голове. Я не ослышалась. Ну так как? Что скажешь? Заметив мою реакцию, он улыбался, как кот, объевшийся сметаны. Моей целью в этом мире всегда было лишь одно – устранение существа Ха. Этот ублюдок никогда не давал мне спокойной жизни. Да и ко всей этой сверхъестественной дряни я тоже никакой любви не пытаю, пусть горят синим пламенем. Мир, где правят люди, люди, общество, социум, наука, порождение системы социума. Она дала людям возможность жить, не полагаясь ни на какие божественные силы. В мире, где есть наука, нет места богам. Однако в этом мире, в мире существа Ха, есть и наука, и боги. Парадокс. Но на то он и мир существа Ха, и, судя по всему, я пристальным взглядом буравила рожу священника, никак не в силах поверить в услышанное. Дрожь от возбуждения не переставала бегать мурашками по спине. Не только я разделяю такие взгляды в этом безумном мире. Война, союзники, ресурсы, общие цели, кооперация, боги, существо Ха, смерть ублюдкам. Ворох мыслей проносился в моем сознании, перемыкая нейронные связи, где уже формировался логический вывод, а также возможные перспективы. Фух, я прикрыла глаза и наконец выдохнула, вот как интересно. Почему бы и нет? Улыбка расплылась на моем лице. Священник с одобрением посмотрел на меня, довольно улыбаясь. Однако эту идиллию взаимопонимания внезапно прервало. «Ты, Таня, ты, серьезно, ты что, собираешься присоединиться к этому, Таня, нет, он же, из-за него пострадал Милтан. Да и очевидно, что он плохой. Ты же сама мне говорила, что нельзя его слушать». Я перевела взгляд на шум назойливой мухи позади себя. «Как же он достал? Анисан, как обстановка? Ваши приказы?» Раздался голос моего человеческого ресурса в голове. «Оставайся на позиции». На миг я задержалась на глупом лице братца. «Ну сколько мне еще с ним нянчиться? Мое терпение на исходе». «Я знал, что ты примешь верное решение», — послышался голос священника. «Ты не пожалеешь. Осталось только решить вопрос с секьюритием. Он будет важным вкладом в развитие нашей организации и достижение цели». В его тоне явно чувствовался намек. И я, имея немалые способности в чтении атмосферы, ясно его уловила. Тест на Фуми, да. Хаем, ну, почему бы и нет. Я стала медленно приближаться к этому бесполезному существу с глупым лицом. Своим жалким видом и поведением он меня всегда раздражал. В конце концов я даже бросила попытки превратить его в нормальный человеческий ресурс. «Таня, ты, серьезно?» Он с неверием уставился на меня. «Таня, одумайся. Он же, Милтан, даже военные, которые пытались нам помочь, он их всех». Но заметив, что у меня даже мускул на лице не дрогнул, внезапно преобразился. Перчатка на его левой руке вспыхнула красным светом. «Нет, я не позволю. Таня, я, как старший брат обяза, ха, что он там кому обязан, я так и не узнала». За мгновение переместившись вплотную к нему, тут же вырубила. Свет на перчатке моментально погас, и бессознательное тело рухнуло мне под ноги. Экзорцист с одобрением следил за моими действиями. Хлоп-хлоп-хлоп. Браво. Ты заслужила право вступить в наши ряды. Ца-ца оценит подарок в виде секьюрития. Это все, конечно, замечательно, но мы еще не обсудили условия контракта, а также все, что касается моей текущей ситуации. Разумеется. Тот спрятал оставшиеся мечи в ножны и с улыбкой посмотрел на меня. «У нас достаточно ресурсов и возможностей. Уже совсем скоро мы начнем действовать. Пока ты с нами, до тебя не доберутся ни церковь, ни демоны». А потом, его губы изогнулись в хищной улыбке. «Потом мы сами нанесем им ответный удар, ха-ха-ха». «Замечательно». Я ответила ему той же улыбкой, однако остался еще один нерешенный вопрос. «Хаем, конечно, выкладывай». Тут недавно были люди в черной униформе. Они пытались защитить вот это ничтожество. Пнула я тело, пускающее слюни, под ногами. Это ты их привел в такое жалкое состояние. Верно, я. Но не переживай, он ободряюще улыбнулся. У нас в организации достаточно как человеческих, так и материальных ресурсов. Можешь их брать и использовать, как тебе угодно. Расходного материала у нас полно. Развел он руками, демонстрируя свою щедрость. «Вот как, замечательно!» Я ответила легкой улыбкой. «Ах да, я так и не узнала, как называется ваша организация, кто лидер, и кстати, как тебя зовут, Зигфрид. Можешь звать меня просто Зиг. Мы являемся частью бригады Хаоса, лидером которой является офис сама, бог-дракон бесконечности. А зовемся мы, фракцией героев». Ответив на мой вопрос, он стал постепенно приближаться ко мне. Улыбка так и сияла на его лице. Он явно был доволен тем, как повернулась ситуация. Да и я, все для себя уже решила. С этим детским садом пора кончать. Я уверен, ты не пожалеешь о своем решении. Ты прав, о своем решении я точно не пожалею. Кстати, я же сам так и не спросил, а как тебя-то зовут? Подошел он ко мне вплотную. Я, меня зовут Таня, Хеда Татьяна, Татьяна, как древнюю римскую мученицу, Татьяна Римская. Теперь все окончательно стало на свои места, будто оценивая меня по новой, он пристально взглянул в глаза. Приятно познакомиться, Таня. Он протянул руку. Я пожала ее, и мне приятно. Вместе с тем, как я ответила ему своей профессиональной улыбочкой, способной осветить храмы и расцвести цветы, внезапно что-то бухнулось на землю. Глухие звуки ударов, будто бы разом высыпали мешок картошки. Обратив на это внимание, Зигфрид перевел взгляд, и его лицо внезапно побелело, как полотно, и я его не осуждала. Ведь у него под ногами откуда-то взялись два десятка наступательных гранат. Откуда, интересно, ку-ку-ку, отправить тебя в ад, Зиг? Лишь золотая молниеносная вспышка, вильнувшая в сторону, на миг осветила его недоуменное лицо, прежде чем... Бум! Примечание к части. Частенько бывает такое, что садишься писать и знаешь, что будет, знаешь, о чем писать, а написать не можешь. Тупо не идет и все. Получается одна билиберда. А после этого частенько бывает и такое, что на следующий день встаешь и понимаешь, вот оно, и руки сами делают всю работу. Ну а показателем навыка автора, думаю, и является то, как хорошо он может контролировать этот процесс. Предстоит еще долгая дорога, поправляйте меня на ней, если сверну не туда. Поддерживайте, если не все равно. Для меня это важно, а потому прошу, оценивайте, как вам глава, особенно детали, которые зацепили. Не забываем плюсовать, если понравилось. И, конечно, автору будет приятно, если вы скажете свои впечатления. Я старался. Танька. Глава 16.4. Приятное знакомство с Зигфридом. Я не могла налюбоваться, смотря на то, как развеивается дым вдалеке. За мгновение я переместилась на сотню метров от эпицентра взрыва. Но даже на таком расстоянии волна жара и осколки ударили по защитному барьеру. Взрыв, хоть я использовала за раз большую часть своего запаса гранат, все равно сильно не дотягивал до того, каким я покончила со старым демоном, но смогла застать его врасплох. В лоб я не могла атаковать, противник в этот раз был слишком мутный, непонятный и сильный. Таких лучше сразу уничтожать наверняка, чтобы проблем было меньше. А то мало ли, какие у него еще сюрпризы есть. Не-не, нафиг надо. Проверять мне неохота. Мне с головой уже хватило того старого пердуна, а также факта, что несмотря на мою скорость, этот Зиг отражал мои атаки, словно прогуливался по парку. Чертов монстр. Поэтому нафиг. Лучше решить вопрос сразу. Нет человека, нет проблемы. Особенно в отношении упыря, который посмел покуситься на мои человеческие ресурсы. А его слащавые речи об их замечательной организации только укрепили мое мнение. Ну да. Ну да, лапшу на уши вешай кому-нибудь другому. Со мной такое не прокатит. У него явно были глаза гребаного фанатика. Такие же глаза были у смертников на фронте. У самых ярых патриотов. Не-не, мне такого счастья не надо. Проходили, знаем. В организации у смертников камикадзе, какие бы ни были у них возвышенные идеи, я точно вступать не собираюсь. Цели у них, конечно, интересные, но у меня есть свои методы разобраться со своими проблемами. А полагаться на фанатиков себе дороже. Ну что же, наконец операция завершена и можно возвращаться. Взгляд упал на братца, свисающего с плеча, и я нахмурилась. Сколько еще гемора будет доставлять это бесполезное существо? Мало того, что его КПД, коэффициент полезного действия со знаком минус, так еще каждый раз ищет приключения на свою задницу. С этой его болезнью героя надо что-то делать. Так не пойдет. Точно прихлопнут когда-нибудь. Почему, как думаете, такие люди всегда погибают первыми? Да все просто, потому что они становятся обычными марионетками. Ими очень легко манипулировать. И неважно, кто будет кукловодом. Гримари, какая-нибудь сомнительная организация или еще кто. И братец держит прямой путь в их объятия. Как будто я позволю захапать его просто так. Но люди так просто не меняются, а потому... Если уж кому-то и суждено стать кукловодом, то этим кем-то буду я. Уж я-то о нем позабочусь, Ку-ку-ку. Он вмиг у меня станет нормальным человеком, хи-хи-хи. А то так дело не пойдет. Что он устроил на виду у врага? Что это еще за пародия на обиженного школьника? Нет, я конечно понимаю, что для него было немалым шоком узнать, что его младшая сестра несколько особенная, хи-хи-хи. Но это не меняет факта глупости его поступка. Приоритеты надо уметь расставлять. А уж во время смертельного боя точно не следует выяснять отношения или толкать пафосные речи. А то я уже насмотрелась на его показуху с куропаткой бывшей девушкой. Меня чуть не стошнило. Тьфу. Если враг опасен, то надо не пытаться залить ему уши смертельной дозой пафоса, а просто пустить пулю в лоб, без лишних разговоров. Ну или гранату под нос, ку-ку-ку. Сейчас случилось почти то же самое. Его, конечно, следовало вырубить сразу, но перед врагом такого уровня, я не могла рисковать и оставлять в бессознательном состоянии. Потому что драться и одновременно защищать его безвольное тельце, нет уж, увольте. Я в суициднике не рвусь. Можно, конечно, было его перенести телепортом с помощью год-блондинки-куропатки, однако у нее осталось слишком мало энергии, а ей еще надо будет открывать портал для отхода. Но это уже не важно. Теперь, когда план сработал и угроза устранена, другое дело. Буду я еще с ним церемониться. Ладно, пора уходить. Я развернулась и собралась рвануть на место сбора своих человеческих ресурсов. Как? Я разочарован. Донеслось позади меня. Холодок тут же пробежал по спине, а брови нахмурились. В этом голосе чувствовалось по-настоящему ледяное спокойствие, непоколебимость, а главное, нечто, что заставило кончики волос встать дыбом, жажда убийства. Она практически обволакивала мое маленькое тельце, распространяясь на всю округу. Челюсти с силой сжались, зубы скрипнули, а лицо исказилось в неприглядной гримасе. Я медленно повернулась назад. Знаешь, я ведь действительно сожалею. Я сделал все, чтобы решить эту ситуацию миром. Уж очень неохота, чтобы пропадал такой талант, как ты, но... Сквозь рассеивающуюся дымку показалась сфера кристально-голубого оттенка. Она была шириной под 2 метра радиусом, ее практически прозрачные стены отражали свет луны, отчего она казалась маленькой звездочкой, посреди тьмы, спустившейся с небес. Даже я, возможно, полюбовалась бы прекрасным пейзажем, будь это дело рук природы. Однако умиротворенную атмосферу портило холодное лицо священника, проглядывающее из трещины в стенке. Его взгляд пронизывал подобно ледяному копью, а, чтобы почувствовать его раздражение, совершенно не обязательно было быть эмпатом. Вот черт, выжил-таки ублюдок, даже более того, на нем не царапины. Да какого, я же практически ему в упор всадила большую часть своего взрывного арсенала. Да что же с ними поделать такими, появляются один за другим. Сначала этот гребаный старик, теперь вот этот. Да откуда они вообще появляются, что их ничего не берет. Чертов мир существа ха. Вот же братец, умеешь ты находить в себе приключения на задницу. Зубы скрипнули с новой силой, когда я всматривалась в эти ледяные глаза. Меня распирала злость. Ну вот почему никогда ничего не идет по плану. Но несмотря на не самые лучшие настроения, внимание было целиком и полностью направлено на ледяную сферу, обволакивающую фигуру священника. Кристально-голубые стены были посечены осколками, а по бокам проглядывали оплавленные края, видимо, взрывная волна постаралась. Значит, все-таки эффект был, но все равно. Вот что у них всех за защитные техники такие. Я тоже хочу, черт возьми, а то мой барьер, чуть ли не каждый второй может пропороть будто нож сквозь масло. Но ты сама сделала свой выбор. Осколки льда опадали на землю, открывая фигуру священника, а стены шли трещинами. Хаем, похоже, он не слишком долговечен, да и есть пара особенностей. Надо будет кое-что проверить, отметила я машинально про себя. Похоже, тебе следует указать, где твое место. Нотки гнева все больше проявлялись в его словах. Наконец, стена изо льда полностью обрушилась и, не говоря больше ни слова, он просто наклонил голову, и позади него вновь показалась пара рук. Голубой клинок в правой и бирюзового цвета в левой уже были наготове. Но теперь и руки позади, которые походили на какие-то ящероподобные, ухватились за пару рукоятей на поясе.